Глава вторая. «Поторапливайся! Скорее, скорее!» — сказала дочери Алекса, сунув ей коробку кукурузных хлопьев и пакет молока. «Извини за плохой завтрак, но я опаздываю на работу». Ей пришлось заставить себя сесть и взглянуть на свои деловые бумаги, чтобы не стоять в выжидательной позе, притопывая ногой от нетерпения. У ее 17-летней дочери Саванны Бамон были длинные распущенные белокурые волосы и такая фигура, что с тех пор, как ей исполнилось 14 лет, мужчины на улице присвистывали, глядя ей вслед. Саванна являлась центром жизни матери. Алекса с улыбкой взглянула на нее, оторвавшись от документов. Заметив, что дочь подкрасила губки, она подумала, что, возможно, появился кто-нибудь привлекательный в школе. Саванна училась в выпускном классе хорошей частной нью-йоркской школы. Сейчас она работала над заданиями для подачи заявлений сразу в несколько университетов – Стэнфорд, Браун, Принстон и Гарвард. Ее мать гнала от себя мысль об ее отъезде, но девочка получила фантастически высокие оценки. Она обладала не только красотой, но и умом. Пошла, как говорится, в мать. Хотя красота была совсем другой. Высокая и стройная, Алекса выглядела как модель, только была здоровее и красивее. Волосы туго стягивала на затылке в пучок и никогда не пользовалась косметикой, отправляясь на работу. У нее не было ни нужды, ни желания привлекать внимание к своей внешности. В свои 39 она работала помощником окружного прокурора. В канцелярию окружного прокурора пришла 7 лет назад, сразу после окончания юридической школы. «Я и так стараюсь», — усмехнулась Саванна. «Смотри, не подавись. Криминальная часть населения Нью-Йорка может и подождать». Вчера вечером Алекса получила по электронной почте послание от босса о том, что он желает встретиться с ней утром. Поэтому и торопилась, но ведь всегда можно сослаться на то, что поезда подземки тащатся слишком медленно. «Ты сделала вчера задание для Принстона? Я хотела помочь, но заснула. Покажешь мне сегодня вечером?» «Сегодня не смогу», — с улыбкой сказала Саванна. «У меня свидание». Она отправила в рот последнюю ложку хлопьев. Мать приподняла бровь. «Что-нибудь новенькое? Или, вернее, кто-нибудь новенький?» «Просто приятель. Нас целая компания». Саванна играла в школьной волейбольной команде. В Ривердейле сегодня состоится игра, и всем хочется ее посмотреть. Это ненадолго, а задание закончу во время уикенда. «Чтобы закончить их все, у тебя остается ровно 2 недели», — строго сказала Алекса. Они с Саванной жили вдвоем почти 11 лет, с тех пор, как дочери исполнилось 6. «Не слишком увлекайся свиданиями, сейчас не до них». «В таком случае...» «Придется отдохнуть от школы перед поступлением в колледж», — поддразнила ее Саванна. Им было хорошо вместе, и они любили друг друга. Саванна без малейшего смущения признавалась своим приятелям, что мама ее лучший друг, и те тоже считали ее очень современной и вообще классной. Каждый год в день карьеры Олег собрала нескольких из них в свой офис. Но Саванна не горела желанием посвятить себя юриспруденции. Она хотела стать либо журналистом, либо психологом, хотя пока еще не решила окончательно, пользуясь правом не объявлять о выборе профилирующей дисциплины в течение 2 первых лет учебы в колледже. «Если ты возьмешь каникулы на год, то, возможно, и я сделаю то же самое. Я устала, потому что за последний месяц на меня навалилось множество совершенно дерьмовых дел. Видимо, во время отпусков в людях проявляется самое худшее. Кажется, после Дня Благодарения мне пришлось выступить в качестве обвинителя в суде над каждым магазинным вором в городе», — пожаловалась Алекса, когда они вышли из квартиры и направились к лифту. В октябре мать выступала обвинителем по громкому делу об изнасиловании и добилась пожизненного заключения для обвиняемого, который плеснул кислотой женщине в лицо. Но с тех пор никаких значительных дел у нее действительно не было. «Почему бы нам не поехать куда-нибудь в июне, когда я окончу школу? К Кстати, папа берет меня на неделю в Вермонт кататься на лыжах, как бы, между прочим, сообщила Саванна, когда лифт двинулся вниз. Говоря это, Саванна старалась не смотреть в глаза матери и не видеть выражения ее лица при упоминании об отце. Даже по прошествии 11 лет Алекса не могла побороть обиду и гнев, и чувство горечи, хотя она никогда не сказала об отце Саванны ничего плохого. Саванна почти ничего не помнила о разводе, но понимала, что для матери это было тяжелое время. Отец родился в Чарльстоне, в Южной Каролине, и до развода вся семья жила там. А потом мать с дочерью переехали в Нью-Йорк. С тех пор Саванна в Чарльстоне не бывала и, откровенно говоря, даже не вспоминала о нем. 2 или 3 раза в год отец навещал ее в Нью-Йорке, а когда располагал временем, куда-нибудь возил, хотя у него часто менялись планы. Она любила встречаться с отцом и старалась не чувствовать себя предательницей по отношению к матери. Родители общались между собой через электронную почту, но после развода никогда не разговаривали и не виделись друг с другом. На взгляд Саванны это немного напоминало ангелов Чарли, но так уж все сложилось и, очевидно, больше не переменится. Значит, отец не будет присутствовать на церемонии окончания колледжа. Саванна надеялась, что за 4 года до окончания учебы она сумеет обработать родителей. Ей очень хотелось, чтобы они присутствовали оба. Но, несмотря на враждебные отношения с отцом, ее мать была потрясающей женщиной. «Надеюсь, ты знаешь, что он может все отменить в последний момент», — с досадой осведомилась Алекса. Она терпеть не могла, когда Том разочаровывал их дочь, а он частенько это делал. Саванна всегда его прощала, а Алекса нет. Она критиковала все, что бы он ни делал. «Мама», — с упреком сказала Саванна, словно они с матерью поменялись местами. «Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты так говоришь. Это от него не зависит, он занятой человек». «Чем же, интересно, он так занят?» — хотелось сказать Алексе, но она промолчала. «Обедает в клубе или играет в гольф, а, может быть, навещает свою матушку в перерыве между ее встречами с членами Союза дочерей Конфедерации?» Алекса поджала губы. Лифт остановился, и они вышли в вестибюль. «Извини», — со вздохом сказала Алекса и поцеловала Саванну. «Сейчас, когда дочери 17 лет, все не так страшно. Но когда она была маленькой, Алекса приходила в ярость, если он обещал прийти и не приходил. Она не могла видеть, как ее огромные синие глаза наполнялись слезами, хотя та изо всех сил старалась держаться молодцом. У Алексы сердце разрывалось от жалости. Но теперь Саванна сама могла справиться с ситуацией. Она находила оправдание почти всему, что делал отец. «Если у него изменятся планы, мы всегда можем поехать на уикенд в Майами или кататься на лыжах, что-нибудь придумаем». «Придумывать не придется, он обещал приехать», — решительно заявила Саванна. Алекса кивнула, они поцеловались на прощание, и Саванна помчалась к своему автобусу, а Алекса по утреннему морозцу направилась на станцию подземки. Чувствовалось, что скоро пойдет снег. Саванна почти не ощущала холода, а Алекса, проехав на поезде несколько коротких перегонов, явилась на работу продрогшая. Первым она увидела Джека, сыщика, который вместе со своим молодым помощником шел в офис Джо Маккарти. «Раннее совещание?» — непринужденно спросил Джек. За последние 7 лет ему часто приходилось работать с Алексой, и она ему очень нравилась. Он с удовольствием пригласил бы ее на свидание, но она казалась слишком молодой. Алекса знала свое дело, не допускала расхлябанности, и, насколько ему было известно, окружной прокурор очень ее ценил. 3 месяца назад Джек работал вместе с ней над нашумевшим делом об изнасиловании. Алекса добилась обвинительного приговора. Она всегда добивалась своего. «Да, Джо вызвал меня вчера по электронной почте. Наверное, хочет получить информацию о целом ворохе мелких дел, которыми я занималась последнее время. Через мои руки прошел каждый магазинный вор в Нью-Йорке», — усмехнувшись, сказала она. «Приятно слышать», — рассмеялся Джек и представил ее Чарли, который поздоровался с отсутствующим видом, как будто думал о чем-то другом. «Хорошо провели праздники?» — спросил Джек, когда они подошли к офису окружного прокурора, и он попросил Чарли подождать за дверью. «Спокойно. Мы с дочерью оставались дома. Я брала отпуск на неделю. Она готовит задание для поступления в университет. Это ее последний год дома». Это прозвучало так печально, что Джек улыбнулся. Алекса часто говорила о дочери. Сам Джек рано развелся, детей не имел, а своей бывшей жене был бы счастлив забыть вообще. 20 лет назад она вышла замуж за его партнера, а прежде целых 2 года обманывала Джека. Он собирался снова жениться. Ему всегда казалось, что Алекса думает так же. Она не ожесточилась, но с головой ушла в работу, и, насколько он знал, ни с кем из полицейского департамента не встречалась. 5 лет назад ему показалось, что у нее связь с одним из помощников окружного прокурора, но Алекса не распространялась о своей личной жизни и рассказывала только разве о дочери. Коп, который пришел с Джеком, был очень молод и держался напряженно. Заметив на его физиономии готовность к действиям, Алекса улыбнулась. Такое рвение характерно для всех молодых полицейских. Джек и Алекса вошли в кабинет окружного прокурора. Чарли остался ждать снаружи.